Смотреть пришлось долго. Уже затих всякий шум в лагере, не ржали лошади, не кричали люди, потускнели огни угасающих костров, а крыс все не возвращался. Наконец, когда уже посветлело небо на востоке, где-то сбоку послышался непонятный шорох. Гил вскинул лук, но тут же его опустил. «Это я», — сказал крыс из темноты. «Три котла, больше не получилось. Пришлось зарезать часового, он был слишком глазастым». «Отлично, крыс». В слабом утреннем свете видно было, как маг улыбнулся. «А теперь уходим, следующая задача будет дальше по дороге». «А что теперь будет с ними?» — уточнил Лео, кивнув на вражеский лагерь. «Увидишь завтра», — с хитрым видом объяснил маг. «Это не просто яд, это магическое зелье». Отъехали они недалеко, уже к обеду, когда солнце приближалось к зениту и уже начало немилосердно печь. Асмус занял место недалеко от дороги и приготовился смотреть. Даже если они приняли яд в разное время, жара ускорит процесс, так что умрут все примерно в одно время, сейчас все начнется. Действительно, среди плотного строя пехоты, которая бодро шагала по дороге, взбивая пыль сапогами, стали появляться отдельные группы, которые шагали медленно и шатались, словно пьяные. Поскольку они задерживали остальных, один из военачальников развернул коня, чтобы задать трепку этим недотепам, что умудрились напиться с утра, а теперь идти не могут. Но до пехотного строя он не доехал, лошадь под ним вдруг споткнулась и упала, придавив его своим телом. Почтенный господин в роскошном доспехе и алом плаще истошно заорал, призывая проклятие на голову ни в чем не повинного животного, а дальше события развивались со страшной скоростью. Кони падали один за другим, всадники, те, кто поумнее, стали спешиваться, чтобы не быть придавленными. Дальше все пошло еще веселее. Стали падать пехотинцы, кто-то просто падал и терял сознание, кто-то хватался за живот, словно в приступе желудочных колик, кто-то истошно орал, а кто-то умирал молча. Спустя четверть часа затихли все. Умерших было сотни полторы. Кроме того, на дороге лежали несколько десятков коней. Оставшиеся в живых убирали мертвых товарищей, несколько рыцарей на конях ездили кругами и о чем-то громко переругивались. Потери были чувствительными, но до разгрома армии им было еще далеко. Поэтому Асмус, гадко улыбаясь, вытянул руки ладонями вперед и сказал: «Вот за это меня и выгнали из академии». Он резко напрягся и задрожал, словно поднимал огромный вес, потом резко выдохнул и прокричал несколько слов на непонятном наречии. С его ладоней сорвалось небольшое облако света, которое полетело в сторону вражеской армии, по пути становясь почти прозрачным. Один из мертвых пехотинцев пошевелился, потом встал на четвереньки, подобрал свою алебарду, опираясь на нее, встал на ноги и тут же обрушил страшный удар на стоявшего рядом рыцаря на коне. Рыцарь, не издав ни звука, упал замертво, а следом уже поднимались другие. В посмертном своем существовании солдаты не утратили навыков обращения с оружием, они даже построились в подобие кари, выставив пики, и пошли в атаку на бывших друзей. На стороне мертвого воинства были внезапность и страх. Первые ряды живых пехотинцев они просто нанизали на острия пик и перемололи алебардами. Дальше шло труднее, оправившись от ужаса, и восстановив строй, живые дали отпор мертвым. Но и те не собирались успокаиваться. Дважды и трижды проколотый пикой мертвец все так же поднимал и опускал алебарду, все так же колол пикой и вовсе не собирался покидать строй. «Уходим», — сказал тихо Асмус, — «они не победят, но урон нанесут приличный, в среднем один такой мертвец убивает 6-7 других. Плохо, что времени у нас мало. В идеале, можно было сделать так, чтобы каждый убитый поднимался против живых. Что дальше?» — с интересом спросил Леа. «Помнишь графа Мелдона, демон? Он самый, вызову, подчиню себе, отдам приказ, а потом бежать до самого города, все, что мог, я уже сделал». Уйти спокойно им не дали, в армии противника тоже нашлись опытные люди, кто-то отдал приказ найти некроманта, который непременно должен был быть где-то рядом. Конные разъезды по 3-4 рыцаря начали рыскать кругами. Один такой разъезд и вышел на них. Он мог бы принять всю группу за своих, но цветастые халаты кочевников этому мешали. Несмотря на малую численность, трое рыцарей кинулись в погоню, не обращая никакого внимания на то, что численное превосходство на стороне беглецов. Но продолжалась эта погоня недолго. Отлично обученные лучники умели пускать стрелы назад на полном скаку. Очень скоро от трех конных рыцарей остался один пеший, причем, тяжело раненый. А учитывая отравленные стрелы, раненый смертельно, больше за ними никто не гнался. Для последнего испытания маг выбрал место, где дорога выходила на открытую местность. Не применяя уже никаких алхимических порошков, он просто начертил гиптограмму носком сапога на дороге. Встав в центре, он хлебнул из горлышка бутылки неизвестного зелья, потом открыл книгу и начал читать заклинание. Несколько раз его речь обрывалась, и он начинал сначала. Наконец, что-то сработало, внезапно солнце померкло, воздух вокруг стоявшего мага стал, словно более густым. Маг растерянно обернулся. Взгляд его остановился на молодом рыцаре. «Бихир, ты готов пролить кровь за своего сеньора?» «Всегда», — с гордостью ответил тот. «Отлично», — обрадовался маг, — «дай мне руку». Рыцарь растерянно протянул магу левую руку, он как-то иначе представлял себе пролитие крови за сеньора. Асмус достал небольшой нож и провел по запястью Бихира, тот поморщился, но терпел стойко. Кровь, которая потекла обильной струей, маг собрал в небольшую плошку, а потом, выкрикнув заклинание, плеснул впереди себя. Снова, как и в прошлый раз, капли крови прожгли дыры в картине мира. Постепенно стал виден другой мир, в котором живут демоны. Снова маг начал бормотать заклинания, хоть и видно было, что в этот раз все дается ему гораздо труднее. Снова он вытянул руку вперед, сжимая пальцы. Теперь это выглядело так, словно он хватает кого-то невидимого за шею. Очень толстую шею, надо сказать, пальцы никак не хотели сжиматься. Лицо мага перекосилось, вены на шее набухли, глаза вылезали из орбит, но он продолжал обряд. Скоро появился долгожданный демон, и был он никоим образом не похож на прошлого. Что-то, вроде летучей мыши, только человеческих пропорций, за спиной небольшие кожистые крылья, на косматой голове большие уши, а руки длинные, четырехпалые и с когтями. Имя. Прохрипел Асмус так, словно это его душили, а не он удерживал демона за чувствительные места. Демон упорно молчал, только недовольно потряхивал своей косматой головой, отчего огромные уши шлепали по щекам. Имя. Повторил Асмус еще громче, из носа у него потекла кровь, рука задрожала сильнее. Демон продолжал упираться, и тут Ля увидел, что на дороге появились отряды армии герцога. Несмотря на большое расстояние, враги увидели их отряд, а первые всадники ударили в галоп, опуская копья. Нужно было, как можно скорее, заканчивать обряд и садиться на коней. Наконец, демон сдался, назвал свое имя, как и его предшественник, совершенно невнятно, но опытный маг все понял, облегченно вздохнув, он произнес хриплым шепотом. «Дианос, ты теперь мой раб, повелеваю тебе, иди вперед и уничтожь огромную армию на твоем пути, как только ты это сделаешь, я дам тебе свободу». Конные рыцари приблизились уже на опасное расстояние в полсотни шагов, несмотря на то, что не меньше дюжины из них полегли от стрел кочевников, а еще больше лишились коней, других это не остановило. Они уже не успевали вскочить на коней, тем более, что Асмус, отдав последний приказ, просто упал в обморок и его пришлось бы тащить. Но тут начал действовать демон. Он полетел навстречу конной лаве, ничего не делая, но головы у рыцарей, с которыми он поравнялся, свалились с плеч вместе со шлемами. Раздались дикие вопли, пехота в строю сперва построилась для отражения врага, но тут же все поняли, что пики такого врага не возьмут, а потому стали просто разбегаться в стороны, в надежде, что демон их не заметит. Но монстр замечал всех, во все стороны летели части тел, на одну пику, случайно попавшую ему в руки, он очень быстро насадил шестерых солдат, причем, пробил их кирасы, словно бумагу, всадники переворачивались в воздухе, вместе с конями. Когда демон стал приближаться к середине колонны, перед ним оказалась группа всадников в сверкающих золотом доспехах. Командование, элита, наверное, и сам герцог там. Внезапно вопли стихли, сложно было разглядеть, что именно произошло, но демон вдруг застыл на месте, потом завертелся волчком, так, что воздух вокруг него превратился в смерч, а потом этот смерч рассеялся, а демона уже не было. «Садитесь на коней», — сказал очнувшийся Асмус, вытирая с лица кровь, «нужно успеть убежать, пока они не оправились». «Что это было?» — спросил Лео, уже садясь в седло, «почему он исчез?» «Заклинание изгнания демона. Герцог знает магию. Или у него есть свой маг. Черта с два. отмахнулся маг. Заклинание было заряжено в амулет, а сотворить такой мог только кто-то из великих магов. Их можно по пальцам пересчитать. Одной руки. Я, например, так не смогу. Ля еще раз собернулся и осмотрел поля боя. Результаты впечатляли, на земле осталось лежать не менее 1000 врагов, вот только это не особо радовало, поскольку по дороге спускались новые 1000. И что это значит? Снова спросил Ля, когда они скрылись за поворотом. Это значит, маг на секунду задумался, это значит, мальчик мой, что мы в полном дерьме. Это значит, что герцог, который не мог знать, что я вызову демона, имел при себе подобный амулет, а это в свою очередь значит, что этот амулет у него не единственный. И я, представь себе, подумать боюсь, что заряжено в остальных. А что там может быть? Все, что угодно, в том числе и заклинание, от которого стены города рассыплются в пыль. Ля стало не по себе. Он привык, что маг всегда оказывается умнее всех, а теперь его обошли и, наверное, обойдут снова. Но мальчик не сдавался. А почему они с мертвецами сразу не разобрались? Допускаю, что просто не догадались применить нужное. Или не готовились воевать с мертвецами. Или применили, но потом, когда нас уже не было. Тут разговор закончился сам собой, поскольку впереди показались всадники. Среди них выделялся один, не столько дорогими доспехами, сколько манерой держаться. Он подъехал к отряду Асмуса и поднял забрало шлема. Под простым доспехом, без позолоты и герба обнаружился сам граф Виспер. «Доложите мне, как все прошло». «Плохо», Асмус сплюнул в сторону кровавый сгусток. «Они потеряли 1000-1500 или 2, но главная задумка не удалась. Герцог, или кто-то из его ближайшего окружения, владел мощным артефактом, который под силу создать только великим магом, причем, скорее всего, у него есть еще. Ты сейчас сможешь колдовать. Через час или два, смогу, если принять зелье, то быстрее. Мы собираемся дать бой, само собой, на успех не надеемся, нужно будет как-то прикрыть наш отход. Конных лучников для этого недостаточно. Я что-нибудь придумаю», сказал маг, извлекая из кармана бутылочку с черной жидкостью. «Конница, куда как меньше численности, чем у врага, заняла позицию за вереницей холмов слева от дороги, а во фронт к идущим войскам противника выстроились конные лучники. Те из них, кто сопровождал мага, тоже вернулись к своим соплеменникам. Маг со спутниками предусмотрительно отъехал подальше. Что будем делать?» – спросил Лео, глядя на дорогу, где вот-вот должны были появиться враги. «Вы, ничего. Ваша задача – поддерживать меня, если я вдруг свалюсь с лошади». «Понятно», — сказал крыс и пристроился вплотную к магу. «Ждем», — тихо приказал маг. Глава 18. Ждали они долго, часа два, маг заметно приободрился, от былого упадничества не осталось и следа. Силы его с каждой минутой прибывали, а голова старательно выдумывала очередную гадость. Наконец, враги показались вдалеке. Их, вопреки ожиданиям, не стало меньше, даже, казалось, численность их увеличилась по сравнению с тем, что было недавно. Всадников уж точно прибыло. Позже они узнали, что задержка в движении войск герцога была вызвана не стремлением похоронить трупы убитых солдат, а ожиданием подкрепления. Конница шла впереди, пехота чуть отставала, но они не медлили и уж точно не боялись того небольшого отряда, что видели перед собой. Кучка каких-то оборванцев в цветастых халатах. У них нет прочных доспехов и длинных копий. Есть только луки, но кого они могут напугать? Сейчас эта толпа разбежится от одного вида армии герцога. Так думал сам герцог, так думал каждый из его рыцарей. Все они привыкли считать себя непобедимыми. По мере сближения, всадники опускали копья вниз и ускоряли бег коней. Но и лучники не дремали. 1000 луков была направлена в сторону бронированного кулака конницы, набиравшего скорость для удара. Прозвучала громогласная команда на незнакомом языке, означала она отпустить тетиву. Но Ля этого, естественно, знать не мог. Зато он увидел результат. Туча стрел взмыла в небо и приземлилась точно в рядах конницы. Далеко не каждый доспех защищает от стрел из мощного лука, да и лошади не имели сплошной брони, поэтому первый залп собрал обильную кровавую жатву, а за ним последовал второй и третий, уже без команды. Убитых становилось все больше, но других это остановить не могло. Да и слишком много их было, остановить такую массу никак не получится. И лучники повернули назад, продолжая стрелять, они побежали. а из-за холмов уже выехала конница графа. Рыцари, взяв короткий разбег, ударили во фланг противнику. Получилось удачно, хвост конной лавины не успел развернуться, а потому был просто сметен. Да и головная часть не смогла настичь лучников. Асмус, уже вполне пришедший в себя, зашептал заклинание и провел пальцем горизонтальную линию в воздухе. На пути у рыцарской конницы, примерно, на высоте колена появилась тонкая светящаяся нить, и об эту-то нить споткнулся передний ряд коней, а за ним следующий, и еще. Свалка получилась громадная. В этот момент, игнорируя отставшую пехоту врага, снова ударила успевшая развернуться конница графа. Удар достиг цели, враг был рассеян и понес ощутимые потери, но разгромить конницу противника целиком не получилось, слишком велико было численное превосходство. Рыцари постепенно стали увязать в рубке, а пехота герцога, выстроившаяся широким фронтом, постепенно перекрывала путь к отступлению. Но, к счастью, бдительности никто не потерял, громкий рев трубы послужил сигналом к отступлению. Рыцари графа все, как один, развернулись и поскакали вслед за лучниками. Враг, быстро восстановив порядок в своих рядах, кинулся, было, в погоню, но тут сработал Асмус. Он спешился и ударил ногой в землю, земля задрожала, как при землетрясении, а поперек пути рыцарей поползла трещина в земле. Сначала маленькая, в ладонь шириной, потом края начали расходиться, а сама трещина становилась все длиннее. Первые рыцари, успевшие перескочить через трещину, оказались отрезаны от своих, зато столкнулись лицом к лицу с магом. Ничего особо хитрого он применять не стал, просто выбросил вперед руки, а появившаяся воздушная волна смела всех в трещину, достигшую уже 5 шагов в ширину и 5 миль в длину. Маг снова сделал попытку упасть, но спутники его подхватили и посадили на лошадь, весь маленький отряд отправился догонять основные силы. Никто не мог им помешать, пехотинцы-арбалетчики подбежали слишком поздно и их стрелы лишь беспомощно воткнулись в землю, не долетев до цели. Измученные лошади доставили их в город за 5 часов, последние отряды уже входили в ворота, на стенах стояли готовые к бою защитники, поднимался дым от печей, на которых стояли котлы с водой, смолой и маслом. Проезжая перед городом, маг с удовлетворением отметил, что первые ростки гороха уже проклюнулись из рыхлой земли. Они въехали в город последними. Тяжелые дубовые ворота захлопнулись, их заперли на 2 мощных засова, а потом подперли срубами, внутри которых стали быстро насыпать землю и камни. «Что думаешь, чародей?» — спросил граф, спешиваясь. «Думаю, город им не взять, людей не хватит. Я тоже так думаю, вот только герцог Барха, далеко не дурак, и воевать он умеет. Не станет он начинать такое дело, которое ему не под силу. Есть у меня мысль», задумчиво проговорил маг, что он имеет какой-то туз в рукаве и намерен его применить. При строительстве замка защиту от магии вкладывали. Внутри стен руны выложены серебряными кирпичами, заклинания на них наложены лучшими магами, они не теряют силы со временем и не могут быть отменены. Есть еще кое-что, маг поспешил его расстроить. Магия не всегда воздействует напрямую, можно нанести удар опосредованно. Например, как только что сделал я, объяснил ему Асмус, мне нужно было остановить конницу, поэтому я, зная, что сил справиться со всеми мне не хватит, просто расколол землю. Никого из врагов магия не коснулась, а атаку я, тем не менее, остановил. Нужно разгадать замысел герцога, и желательно, сделать это не слишком поздно. Они поднялись на одну из стен, камнеметы на каменных площадках стояли в боевой готовности, только камни еще не заряжали. Чуть впереди стояла баллиста, за которой сидел улыбающийся Джума. «Скажи, Асмус», — спросил он, — «у тебя остались еще магические штуки для стрельбы?» «Кое-что найду», — маг присел и осмотрел механизм. «Чем оно стреляет?» Джума кивнул на лежавшие в стороне стрелы длиной в рост Берта и толщиной в его же руку. Наконечник напоминал гарпун, с которым охотится на китов. «Думаю, найдется пара склянок, которые можно будет привязать сюда. Или даже не пару. Мы слишком далеко от корабля», — посетовал находившийся здесь же капитан, — «боюсь, если запахнет жареным, сбежать не получится». «Брось», — возразил ему Асмус, — «в подобных городах и замках полно потайных ходов, не удивлюсь, если до самого порта тянутся. Больше стоит переживать о том, что море может быть перекрыто», — добавил Склир. «Вся команда, за исключением оставшихся на корабле, собралась на этом участке стены. Как бы то ни было, а мы уже влезли в борьбу двух благородных господ, вылезти без потери точно не получится, рассудил Гард, но, в случае успеха, можем немало поиметь для себя. Вся наша жизнь – риск, добавил капитан, риск ради денег, а для кого-то и ради самого риска. Так ведь? Для меня – нет, отозвался Кардив, которого было не узнать в кольчуге и шлеме с полями, вы мне дороги, но, как только появится возможность, я брошу море и разбой. Сдается мне, Кардив, что если мы выберемся отсюда живыми, такая возможность у тебя будет, сказал ему капитан, и я не стану тебя удерживать, хотя стряпня твоя хороша. Кстати, вмешался в разговор Берт, а кормить нас сегодня будут. Здешняя еда не идет ни в какое сравнение с тем, что готовит наш кок, но я согласен и на нее. Когда ты шлялся где-то внизу, ехидно поддел его Джума, сюда поднималась одна симпатичная горожанка, которая принесла отличные мясные лепешки. И где она теперь? Заинтересовался помощник. Ну, или хотя бы, ее лепешки. Джума протянул руку и извлек откуда-то снизу огромную, вкусно пахнущую мясом лепешку. Налетайте, тут еще много. Досталось всем, Ля тоже схватил одну и с наслаждением впился зубами в еще теплое тесто, под которым скрывалась мясная начинка. Запоздалый перекус еще не успел закончиться, как по стенам полетели команды. На горизонте показались передовые отряды противника, кривые ряды пехоты постепенно рассеивались по равнине, останавливались повозки, разбирались шатры. Складывалось впечатление, что люди герцога здесь всерьез и надолго. У них всего вдоволь, они никуда не торопятся и готовы стоять здесь много лет. Вот только впечатление это было обманчивым. На самом деле благородные рыцари отнюдь не склонны к проведению многолетних кампаний, а с их мнением приходится считаться не только герцогу, но и королю, да и наемная пехота, хоть и стоит относительно недорого, особенно, в сравнении с рыцарями, но привыкла регулярно есть и пить. А при долгом стоянии на одном месте и отсутствии добычи начинается пьянство, мародерство и повальное дезертирство, что крайне отрицательно сказывается на боеспособности армии. Поэтому с осажденным городом нужно было разобраться как можно быстрее. Так и оказалось, герцог Барха, который, по заявлению знавших его людей, был далеко не дураком и воевать умел, решил прощупать оборону города сразу, с налета. Утолпившиеся на большом расстоянии от стен пехоты откуда-то появились длинные штурмовые лестницы. С ними на руках построившись правильными прямоугольниками, пехота двинулась под стены. Навстречу им полетели первые стрелы особо нервных лучников. С такого расстояния стрелять, смысла нет никакого. Стрела, если она и долетит, может, разве что, поцарапать. Впрочем, это тоже не лишено смысла, учитывая, что большинство стрел отравлено. А солдаты никуда не спешили, размеренным строевым шагом приближались к стенам, каждый при этом считал, что случай и броня помогут ему избежать стрелы. Когда первые ряды приблизились к полосе, где Асмус велел посадить горох, маг вскинул руки, прокричал заклинание, так, что слышала его половина города, а потом добавил уже спокойно: «Расти». Пехотинцы, идущие впереди, стали замечать, что ноги цепляются за траву, которая непонятно откуда взялась. Чем дальше, тем сильнее ноги путались в стеблях, приходилось с усилием отрывать ногу. Непонятные стебли цеплялись теперь уже на уровне бедер, на глазах оплетали древки алебард. В передних рядах кто-то вскрикнул, потом еще, потом захрипел солдат, которому зеленый росток сдавил горло. Никто уже не мог вырвать оружие из цепких зеленых лап, да и самим двигаться уже не получалось. Не только сделать шаг, но и руками пошевелить уже становилось невозможно. А зеленые лианы псевдогороха поднимались уже выше головы. Офицеры выкрикивали какие-то команды, но их не то, что выполнить не получалось, даже голову повернуть в ту сторону было проблемой. Все чаще слышались хрипы и стоны, растения душили солдат, а со стен, наконец-то, ударили стрелы, посыпали частым дождем, убивая и без того едва живых вражеских пехотинцев. А с первыми каплями крови, горох еще более оживился, ростки залезали в раны и начинали высасывать из тел кровь, что еще более провоцировало их рост. Очень скоро и стрельба прекратилась, живых в зарослях уже не осталось, только пышная зеленая поросль, выше человеческого роста, из которой беспомощно торчали штурмовые лестницы. Приступ провалился, а вражеская пехота, уменьшившись в числе, примерно, на четверть, поспешила отойти. Первый бой остался за графом, но и противник еще не выложил всех козырей. Теперь осада стала строиться по всем правилам. Вокруг города быстро образовался палаточный лагерь, задымились костры, послышался бодрый стук молотков. Собирали осадные машины. Пехота вновь осторожно подошла к живой изгороди из гороха. Сначала попробовали рубить, но смогли отсечь только пару плетей, после чего оружие безвозвратно увязло в зелени. Некоторым стебли обвили руки, их едва смогли отбить. Солдаты отошли, а потом снова вернулись, на этот раз, с факелами. Здраво рассудив, что все растения, по идее, боятся огня, они стали тыкать факелами в заросли. Кое-какого успеха достигли, плети расступились и отодвинулись на шаг назад, но сразу же за этим, схлопнулись, погасили огонь и задушили нескольких особо невезучих солдат. Их крики были слышны совсем недолго. «Просто горох», — с интересом спросил капитан. «Самый настоящий горох», — с невинным видом подтвердил Асмус, — «только растет очень быстро, а потому и питаться ему нужно. И огня не боится», — заметил Джума, которому так и не довелось сегодня выстрелить. «Зеленые растения горят плохо», — напомнил маг, — «чтобы их полностью сжечь, потребуется такое количество сухих дров, что куча будет сопоставима и с этой зеленой стеной. Все, конечно, осуществимо, и дело только в ресурсах». Герцог был упрям, через час его солдаты вернулись с охапками хвороста, которые они бросали в заросли, за первыми подходили вторые, потом третьи. Долетавшие до них стрелы убивали некоторых, но на их место продолжали подходить другие. Постепенно гора хвороста в зеленых зарослях выросла до высоты человеческого роста. Активность на переднем крае временно затихла. Когда уже стемнело, пехота вновь пошла на штурм гороховых джунглей. И снова с факелами. Один за другим факелы полетели в кучу хвороста. Скоро в том месте уже полыхал костер, высотой чуть ли не с городскую стену. Растениям, разумеется, пришлось туго. Солдаты временно отошли. Но активность в лагере осаждавших не прекращалась ни на минуту, без конца стучали молотки, скрипели пилы, раздавались крики мастеров. Возможно, уже завтра начнется обстрел города. Им, конечно, есть, чем ответить, город вооружен отлично, но, в любом случае, непременно появятся первые жертвы и разрушения. Но, пока непосредственная задача отбивать штурм не стояла, можно было и расслабиться. Постелей здесь не было и даже гамак ни на что было повесить, но подстилки из соломы вполне годились для отдыха. На одну из таких подстилок улегся Илья, накрывшись старым плащом и положив под голову одну из книг мага. Стук молотков был далеко и почти не мешал, стоило мальчику закрыть глаза, как он сразу же провалился в глубокий сон. Глава 19. Утром его разбудил далекий звук труб и нездоровая суета на стенах. Первое, что он увидел, взглянув вниз, это небольшая группа солдат, несущая к зеленой стене нечто квадратное, небольшого размера, какой-то ящик с неизвестным пока содержимым. Стена уже не была сплошной, в середине прогорел широкий проход, вот только осаждавшим этого показалось мало, да, к тому же, зеленые плети медленно тянулись с двух сторон, постепенно затягивая выжженный участок. Оказавшись в выжженном проходе, они поставили неизвестный предмет на землю. Все резко отбежали назад и только один, видимо, самый смелый, остался, чтобы открыть его. Открывал он долго, ящик оказался закрыт накрепко. А когда крышка отскочила, человек, который ее открывал, резко подался назад. Но он не успел, из ящика начал подниматься густой серый дым, который коснулся и его самого. Человек резко вскрикнул, повалился на спину и тут же замолчал. Через какое-то время от него остались только одежда и простенький доспех, а дым, поднявшись на высоту человеческого роста, пополз по равнине, он поглотил заросли гороха убийцы, которые начали на глазах истаивать и как будто растворяться в дыму. Клубы дыма поползли в сторону городской стены, но остановились в 10 шагах. Дымовая завеса стояла недолго, через четверть часа воздух стал прозрачным, а дым рассеялся. Вот только то, что он до этого скрывал, отнюдь не обрадовало защитников. Вся земля, которой он коснулся, стала мертвой, безжизненная пыль, ни травинки, ни кустика. Погибший солдат исчез полностью, рассыпалась в прах даже его одежда, только кираса, проржавевшая до дыр, лежала на том месте. От тех, кто погиб в зарослях гороха, не осталось даже этого. На стене стояла гробовая тишина. Только спустя еще четверть часа капитан негромко спросил мага: «Асмус, только не говори мне, будто ты не знаешь, что это было. Если бы не знал, мне было бы легче». Маг был бледен и говорил медленно. «И?» «Не понял капитан». «Тлен», просто объяснил маг, «еще одно заклинание чудовищной силы. Создают его несколько высших магов, которые уж точно никому его не продадут ни за какие деньги. И как оно работает?» — спросил Лео, еще не отошедший от шока. Он как-то слишком живо представил, что произошло бы, если бы этот дым добрался до них. «Просто локальное ускорение времени», — объяснил маг, но, спохватившись, объяснил проще: «все, что соприкасается с этим туманом, стареет, умирает и разлагается. Для этого несчастного гороха словно прошло лет 70, и для травы, и для трупов». «А почему не дошло до нас?» — спросил капитан. «Недостаточно мощная, то есть, мощность, конечно, огромная, но направлена она была в первую очередь в стороны. Площадь, которую оно покрывает, ограничена. Так почему их хозяин применил такое заклинание на горох, а не на нас? Кто бы это ни был, сам герцог, или кто-то из его придворных магов, он мыслит рационально. Антимагическая защита стен почти абсолютна. Предки графа Виспера постарались на совесть, это большая редкость. А направлена защита так, что даже если этот ящик перекинуть сюда, то он уже не сработает, или сработает очень слабо. Вот и применили его так, чтобы только очистить себе путь. Хотя я бы на его месте потратил на мертвых солдат, ставших нежитью. А как бы он их отделил от живых? — спросил Лойка, — они ведь все перемешались. А почему ты, стоя на этой же стене, можешь колдовать? — снова спросил капитан. Туда можно, сюда нельзя, — стал объяснять маг. Руны работают в одну сторону, если я попробую запустить огненным шаром в сторону замка, пролетит он десяток шагов, не больше. Более того, чтобы сотворить какое-то сильное заклинание внутри города, мне потребуется отойти от стен. А чтобы колдовать в ту сторону, желательно становиться ближе к краю. Что же, подвел итог капитан, значит, магии можно не бояться, атаковать нас будут простыми средствами. До тех пор, пока не сломают хотя бы часть стены. Маг сразу поспешил всех разочаровать: руны действуют не сами по себе, они выложены единой системой и работают исключительно в комплексе. Все вместе, то есть, если выбить одну, то защита ослабеет в разы, а если выбить 5-6, то ее не станет вовсе. Тогда нам всем станет кисло. Сделаем так, чтобы не выбили, — твердо сказал Джума, укладывая огромную стрелу на баллисту. Колдуй изо всех сил, волшебник, тогда мы все останемся живы. Ждать долго не пришлось. Уже скоро прилетел первый камень, атакующие пока не пристрелялись, поэтому огромный валун упал, не долетев до стены. Маг, покинув своих спутников, кинулся к стоявшим здесь же на специальных площадках камнеметам города. Обслуга как раз заряжала один из них камнем с нарисованным на нем непонятным символом. Маг подошел, приложил руку к камню, что-то прошептал и с довольным видом пошел обратно. «Что ты сделал?» — спросил Лео, который продолжал путаться у мага под ногами. «Помнишь, ты читал о заклинании, которое увеличивает вес предмета? Так вот, я применил его к камню, только потяжелеет он не сразу, здесь его будет удерживать магия стен, а как только долетит до цели, весить будет, как целая скала. Ненадолго, но на один удар хватит». Все стали смотреть на действие камнеметной машины. Офицер, который руководил всеми приготовлениями, что-то прикинул в уме и велел досыпать две лопаты песка в ящик противовес. Когда приказание было исполнено, он снова посмотрел на цель, после чего отдал приказ взмахом руки. Видимо, камнеметы, стоявшие на стенах, были готовы к отражению подобной атаки, а потому заранее пристреляли каждый камешек в окрестностях. Снаряд полетел на удивление точно, только в самом конце его траектория стала более крутой, отчего он только самую малость не долетел до машины оппонентов. Но даже так эффект был ощутим. Камень огромного веса проломил землю, от смещения и проседания которой вражеский камнемет покосился вправо. Теперь им придется его переставлять. Немного не рассчитал. Маг поморщился, следующий будет точнее. Он снова отправился к офицеру и, после недолгой перепалки, убедил его добавить песка в противовес, после чего повторил свои манипуляции с камнем. Теперь, по его задумке, камень должен был разнести вражеское орудие вдребезги. Все смотрели в сторону позиции противника, затаив дыхание. Новый камень устремился к цели, казалось, даже быстрее своего предшественника. Вот только долететь до цели ему было не суждено. Шагов за 30 до вражеского камнемета, который он по задумке должен был окончательно уничтожить, камень замедлил свой полет, его окутало голубое сияние, а потом он с грохотом разлетелся в пыль. Макс схватился за голову. «Можно полюбопытствовать, что это было?» – спросил у Асмуса капитан. «Это было, все», – невнятно объяснил Макс грустным видом. «Теперь можно считать, что меня здесь нет. Блокировка магии», – догадался Ля. «Умнеешь на глазах, мальчик, похвально», – с грустной улыбкой сказал маг. «Помнишь того поджаренного рыцаря с рунным щитом?» Ля кивнул. «Так вот, это примерно то же самое», – начал объяснять маг, «хоть и сделано по другому принципу. Если не вдаваться в тонкости, то их позиции – это, примерно, то же самое, что и стена. Большая площадь, на которой не действует никакая магия. А такое возможно. Возможно, вот только откуда у них целый воз уникальных артефактов. У меня даже закралась мысль, что на стороне герцога воюет совет магов. Разведка доложила мне, раздался знакомый голос позади. Обернувшись, все увидели графа Виспера, который как-то умудрился подойти незамеченным в тяжелых доспехах, да еще и в сопровождении немалой свиты, что в лагере герцога находится некто, чьего лица никто не видел. Этот некто и отвечает за магию. Что ты об этом думаешь, Асмус? Вариантов может быть много, маг задумчиво посмотрел вдаль. Могу сказать точно, что никого из великих магов там нет. Люди такого масштаба не могут просто отправиться куда-то, при этом скрыть лицо и оставаться неизвестными. Некий ремесленник от магии, но нагруженный артефактами, словно верблюд поклажей. «Тебе не по зубам?» – спросил граф, с любопытством глядя на мага. «Сложно сказать. В сложившихся условиях, маг кивнул в сторону позиций противника, и мне и ему остается только биться на мечах. То есть, уравнять наши шансы с помощью твоей магии не удастся. Небольшое пространство между стеной и их лагерем мне подвластно. Кое-что сделать смогу, но только тогда, когда они пойдут на приступ. Это лучше, чем ничего», — граф с удовлетворенным видом кивнул. «Наше положение не так безнадежно, их много, намного больше, чем нас, но мы сидим в мощной крепости. Ждем атаки, этот участок стены ваш». С этими словами его сиятельство граф Силан Виспер покинул команду и отправился дальше инспектировать оборону. Участок, который они собирались защищать, включал каменную площадку, где стояла баллиста, и примыкавшую стену на 30 шагов влево и вправо. Не так много, людей хватит, вот только стрелков мало. Кроме прочего, у бойниц были сложены пирамиды из больших валунов, которые предполагалось бросать на головы осаждающих. Противник, меж тем, не дремал. Вновь возобновилась перестрелка камнями, первый камнемет, покосившийся от сверхтяжелого валуна, удалось все-таки разбить, но поблизости возвели еще два, достать которые пока не удавалось. Кроме того, чуть дальше в тылу врага с подозрительной быстротой собирались осадные башни в количестве 4 штук. Асмус предположил, что башни эти построены еще в герцогстве, потом разобраны, перевезены на телегах, а теперь быстро собираются из пронумерованных бревен. Оставалось только порадоваться за противника, располагающего хорошими инженерами.